Глава 22. Нашел я все же стол гвардейцев. Расположились парни поближе к выходу на местное, так сказать, аресталище. Как раз племянник Овина срочно позвал меня на улицу. Кто-то там меня спрашивает. Прошел рядом со знакомыми мне крепышами и посмотрел на остальных парней. Серьезные такие. Не все, но большая часть точно. Генс как раз теряется на фоне остальных, так что поздравил себя с правильным поведением во время встречи на яхте, образно говоря. Выбрал соперника послабее для начала. Почти стратег. И, несомненно, тактик. Видя, что народ обратил внимание на меня, поздоровался со всем столом и пожелал успехов сегодняшним участникам боев. Чтобы не заподозрили в подобострастном поведении, уточнил, что желаю всем, кроме моего соперника. Солидно и емко так выступил, как настоящий секретарь, да еще прилично одетый сегодня. И теперь всегда так выглядящий, на что все обратили внимание. Уже настоящий полномочный чрезвычайный секретарь. На бой я надену гильдейские вещи, их и не жалко, и они удобнее. Ведь до тренировочных костюмов и кроссовок, пожалуй, я здесь не доживу. Хотя мокасины охотников на что-то такое похоже, на борцовки по своей фактуре. Стол со спортсменами, как их можно теперь назвать, отреагировал сдержанно, но вполне нормально. На улице меня ждут и мужики из охраны ратуши. И вот сюрприз. Шидер с женой. Приятной такой женщиной, хорошо и со вкусом одетой. Прямо идеально для средневековья местного. Так, 6 мест уже занято. Еще пару я оставил для кросса с драгером. Хотя я не думаю, что парни появятся сегодня в лесе. Девки ихние точно никуда не отпустят подкаблучников. Предупредил все же охрану на входе, что могут прийти гильдейские, и даже если не спросят про меня, чтобы меня позвали. Хотя такая возможность посадить моих пропавших приятелей за стол все равно вскоре пропала. Жена Шидра попросила меня, осмотревшись сначала кругом и поздоровавшись с множеством важного, судя по внешности народа, разрешение позвать свою подругу с мужем. Лучшую подругу, судя по реакции моего нового друга, люди ожидаются не последние в городе, а как бы, наоборот, совсем первые. Естественно, я предложил Алоизе, как зовут жену мытаря, распоряжаться нашими свободными местами, как ей угодно будет. Она подошла к мальцам, дежурившим на входе, и отправила одного из них по адресу. Очень все же приятная и обаятельная женщина, вторая такая, сильно отличающаяся от основной массы, как и Грита. Я бы даже сказал, что ухоженная. Такое сразу видно. Наверняка поэтому и сам Шидер выглядит таким уверенным в себе мужиком, что умная женщина принимает непосредственное участие в его карьерном росте. Уверенность эта почувствовалась сразу и не покинула секретаря второго уровня даже во время схватки и не на жизнь, а на смерть со сплоченной бандой северян. Хотя именно долгая служба в гвардии, скорее всего, и умение вращать мечом помогли остаться ему живым и почти невредимым. Грита, заранее мной предупрежденная, что за столом с нами будут все нужные люди, ведет себя с достоинством и без лишней спеси, что у нее частенько проскальзывает из-за каких-то своих личных проблем в качестве защитной реакции на незнакомых людей. Но сейчас она одинаково мило болтает о пустяках и с гвардейцами из ратуши, и свернувшейся за стол женой Шидера, высказывая себя вполне великосветской дамой. Я прям загордился ею. Мужики из ратуши сначала зарабели, разглядев начальство, но потом, как опытные служивые, спокойно общаются с Шидером, да и среди соседей у них оказалось много знакомых, к которым они часто отходят. Когда они добрались до стола с моим соперником, видно, что там им попеняли за то, что сидят за нашим столом. Но я видел, что мужики только посмеиваются и не особо уступают в разговоре парням, тем точно не удалось сконфузить моих гостей. Грита в ярком платье для выступления все же сильно выделяется на фоне хоть и стильно, но достаточно скромно одетых женщин, явно лучшей половины местного человечества. Прислуга начала разносить заказы, Грита заказала чай, Шидер с супругой тоже обошлись без спиртного. Хотя по взгляду секретаря отчетливо видно, что выпить он не дурак. Он же бывший гвардеец, пусть и делающий теперь карьеру в мытне. Я пока спросил ратушных, что выпили бы они, и услышал, что побалуют с пивком. Сам я пью чай совместно с певицей, обоим пока не до выпивки. Заиграл оркестрик. Прим с парой других музыкантов начали музыкальное сопровождение вечера и играют пока спокойную музыку. Через полчаса охрана довольно спешно позвала меня ко входу. Пришли гости Алоизы, и видно, что люди с реальным весом в городе, судя по реакции охраны и самого Шидера, резво подорвавшегося с места навстречу гостям. Женщину усадил я, придвинув стул поближе к жене Шидера, мужчину — сам мытарь, поэтому пришлось гвардейцам переехать поближе ко мне. Представиться мы как-то не успели, пока шли к столу, да еще музыка заглушает слова. Мне с мужиками-гвардейцами оказалось удобнее, подальше от высоких должностных лиц, поближе к своим людям. Кем оказался гость жены Шидера, они мне сразу подсказали. — Ты что? Это же один из капитанов, главный по налогам и пошлинам в Астрии, сам Эгор Кронс. — А, то-то у него лицо мне немного знакомое. Мощную фигуру капитана я рассмотрел во время представления в ратуше. Хорошо, что стол у нас широкий, и музыка дает возможность общаться не шепотом. Высокое начальство сидит все же далековато от нас и занято пока своими разговорами. Надо же, какое дело случилось, какие гости наш стол посетили. Мне теперь прям неловко, что придется выходить в круг, когда такие важные люди сидят за нашим столом. Я даже задумался, не пойти ли попросить крепышей о переносе встречи хоть и на завтра. Но всезнающие соседи и тут дали мне дельный совет. Шутишь, так дела не делаются. По правилам должен либо сегодня, либо считать, что не вышел в круг и проиграл. Да капитан Кронс точно пришел сюда посмотреть на бои. Он известный любитель, хотя сам, конечно, давно не выступает. Он точно это не одобрит. Даже не думай. Достопочтенный Эгор и сам выглядит, как потомственный драчун, привлекая внимание сломанным носом и довольно разбойничьей физиономией, еще и здоровенными кулачищами. Что же, сегодняшний вечер приближается к своей завязке. Сначала по плану первой схватки. Четыре по очереди, потом, после музыкального выступления Гриты, еще пара. И, наконец, после еще одного выступления, финальный бой. Он заканчивает всю культурную программу вечера, после него свободное время для всех. Вскоре устроители позвали меня и предупредили, что у меня есть пара отрезков по 8 минут. Две требенки по-местному, чтобы приготовиться и выйти в круг. Пора мне на выход. Я поговорил с Гритой, извинился перед гостями и побежал наверх, чтобы переодеться в номере. Обувь гильдейская, порты тоже, рубах само собой фирменная, да я прям ходящая реклама родной гильдии. Неужели не достоин еще какого-нибудь жетона за отличие? Спустился и прямиком на разминку. Кстати, оставил кроссовки пяток тайлеров, чтобы поставить на меня, если будет интересный вариант. Грита похвасталась, что разбирается немного уже в таком деле, да и парни, собирающие ставки, хорошо ее знают и всегда готовы помочь. Ну, посмотрим, как это расположение сработает в дружественном нам трактире. Разминку провел солидно, ведь я один, а против меня дружная команда работает с моим соперником. Вскоре один за другим пара парней заинтересовалась моими движениями, ведь боксерскую разминку они не видели ни разу в жизни. Буду держаться легенды, что я учитель по боевым искусствам, беглец из Астрии, с горы Шаолинь. Прогрелся хорошо, только удара не раскрыл перед зрителями. Но впечатление явно произвел на соперников. Они чуть ли не с открытыми ртами наблюдают за моими специфическими движениями, один за другим прекращая возиться с Генсом и подталкивая друг друга локтями. Да, приехал неизвестный чемпион в деревеньку и стал очень известен только по одной разминке перед боем. Что будет после первой минуты в схватке, боюсь даже представить. Это не те простые парни, на глазах которых я побеждаю обычных соперников. Тут народ видит, пусть, может, и не понимает, что я делаю, но потом быстро разберет мою технику и движение. Именно этого я и хочу. Привлечь внимание к своей персоне и попасть в этот клуб для избранных, чтобы заниматься с ними и стать учителем в ударной технике, получить взамен несколько десятков уроков по всему остальному, в чем местные гораздо опытнее меня. Мне это интересно, особенно после той суровой науки, полученной от двух рыжих, даже одного, который заставил почувствовать меня свою беззащитность перед по-настоящему опытным бойцом очень отчетливо. Зрители уже собрались посмотреть на мой бой, хотя и не все, кто смог. Остальные сидят пока за столами, не рассчитывая, что гильдеец сможет оказать серьезное сопротивление известному гвардейцу. Да, гильдия не участвует в боях. Ведь и находится далеко от города и занята постоянно своей работой, в отличие от довольно свободно живущих гвардейцев. Исправлю это упущение, пусть один раз. Руки забинтовал сам себе, хотя нашлись желающие помочь. Даже со стороны поддержки соперника поступило предложение. Думаю, что я совсем в таких делах не понимаю. Судьей тоже оказался один из гвардии, взрослый такой мужик. Я понимаю, что победа мне нужна явная, и, кажется, знаю, что для этого придется сделать. Краем глаза я заметил платье певицы рядом с остальными гостями нашего стола. Все, включая капитана, ждут начала поединка. Притом Грита активно спорит со всеми сразу. Наверное, о моей неминуемой яркой победе. Увидев мой вопрошающий взгляд, кивнула мне, довольная ставкой. Кажется, ставки принимает с большим перекосом на победу Генса, чем девушка и воспользовалась, уверенная в моей победе. Судья позвал соперников в центр, проверил, как хорошо намотаны кожаные ремни на руках, и свистнул, обозначив начало поединка. Не знаю, что там советовали опытные соратники и молодому Генсу, начал он очень резко. Подлетел ко мне и размашисто пробил пару ударов. Попал по воздуху, ведь в момент нанесения он остановился и остался стоять на месте. Я легко отскочил влево, поднял руки и поприветствовал зрителей, чем разозлил парня еще сильнее. Мощные косые удары, чуть ли не с проворотом вокруг себя — это пока все, что показывает Генс. Я даже успел удивиться, чему его учат в этом элитном клубе единоборств. Неужели только этому пустому сотрясанию воздуха? Парень поменял тактику и начал метить в туловище. Уже пару раз минимум я мог посадить его на пятую точку, но не сильно тороплюсь закончить бой. Хитрость парня вроде начала давать первые успехи. Он вскользь зацепил меня по груди и мазнул по щеке следующим ударом. Его болельщики зашумели, подгоняя парня развить успех. Но шум резко оборвался. Мне надоело играть в пятнашки. Генс совсем раскрылся и прет на меня, выставив челюсть далеко вперед, поэтому короткий незаметный удар слева навстречу оборвал его движение, надежно уложив на утоптанную землю. Он просто продолжил полет и упал мне под ноги. Зрители почти ничего не поняли, но, остановившись и помахав рукой Милой, которая еще тоже не осознала, что наши золотые кругляши пошли размножаться, я обратился к судье. «Это все или будете приводить в чувство?» «Нет, вы признали законченным и подняли мою руку вверх. Ну, пора выпить как следует и пообщаться с начальством поближе», —